Сваты пришли к отцу, в деле сошлись вместе, значит, в покров к венцу. Так порешили с тестем, дочь Катерина вся прямо от счастья светит, ждет не дождется дня, когда милый за ней приедет. Катя красна девчина, к свадьбе деньги считала, и на пухову перину нежно белье вышивала. Но на ее беду у бурки большой казачий въехал в деревню дул опер для раскулачки. Молод он был красив, со стариками дерзок, кожаный френч носил, выпить любил и делать. Он ведь забыл про все, глаз не сводил с Катерины, от раскулачки спасен. Как буду вам мужем и сыном, спорить отец не стал, с властью бы жить в покое, свадьбу переиграл. Думал, жалеть не стоит, в день на покров пошли, в избу вошли с кумачами, коперу Катю увели с заплаканными очами. Что же ты, батюшка, сменял меня на Юду без милого дружка? Первым жить не буду. И, помолившись, путь жизни себя лишила, в сердце под девичью грудь острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой, с постылым жить негоже, эту фату со мной матушка в гроб положит. Выплели ленты с кос, Катя лежит, как живая, из-под венца на погос. Значит, судьба такая, опер сослал отца, дружку сгноил в забое, волю попил венца.